А если я откажусь? А что, если я откажусь? Если отвечу «нет» их братству, всему этому их воображаемому музею? Как-никак, они мне дали определенные обещания, дали честное слово. На протяжении 2000 лет не прекращали обзывать меня собакой, обезьяной, козлом. Слово надо держать, они не имеют права вот так с бухты-барахты объявить мне, что я вовсе не собака, не обезьяна, не козел, что они мне врали, что все это время уверяли меня, будто я не принадлежу к роду людскому только для того, чтобы меня приободрить. Они выдвинули мне условия, я принял их, мы подписали кровью договор. Я долгие столетия лез из кожи, исполняя его, оставаясь на своем месте в гетто. Никто так долго и такой дорогой ценой не платил за право не принадлежать к роду людскому. Я позволил, чтобы на меня плевали, чтобы меня убивали, осмеивали. Но я сохранял свою честь, и в течение всех этих столетий мне удавалось ее спасти. Я был козлом, от меня воняло, я был бессердечным, бездушным, был недочеловеком. И чтобы теперь вот так сразу я отказался от своих привилегий, согласился стать одним из них только потому, что они нашли другого козла, черного или желтого, и решили скомпрометировать и меня, приняв свой исторический гобелен, свое рыцарство. Я огляделся. Да, никаких сомнений, они теснятся, освобождая мне место. Маршалы Наполеона чуть попятились, крестоносцы подвинулись и знаками приглашают меня подняться, встать между святым Людовиком и Роландом, победителем мавров, как в те времена называли арабов. Нет, лучик света еще есть. Он, как обычно, долетел из Франции. Буквально только что 1% опрошенных сынов Жанны д'Арк одобрил уничтожение Гитлером 6 миллионов жидов. 40% назвали себя антисемитами, 34% заявили, что никогда бы не проголосовали за жида. Я, можно сказать, ухватился за эту слабую надежду. Похоже, для меня еще не все пропало. Но тут весь гобелен озарился нежным сиянием, и на сей раз сияние это исходило не от принцессы из легенды. То был свет прощения, и источником его была Мадонна с фресок, ибо с самого верха гобелена, где возносится купол святого Петра, раздался взволнованный голос, изрекший: «Евреи не повинны, они не распинали Христа». Так что о сомнениях и колебаниях уже и речи быть не может.